Послание к евреям. Самым приятным в жизни является общение. Мы все нуждаемся в общении с другими людьми. Мы поучаемся многому и получаем великие поощрения, когда имеем общение с другими. Это особенно верно относительно верующих христиан. Действительно, христианское общение вытекает из общения с Богом. Несмотря на то, что мы можем иметь общение с Богом как Творцом, общение действительно имеет значение только после того, как мы познаем Его как нашего Искупителя и Спасителя. Другое слово для общения есть участие. Важной частью поклонения Богу является, что мы называем преломлением хлеба. Оно происходит, когда мы, верующие, собираемся для совершения вечери Господней. Эта вечера включает элементы хлеб и чашу. Эти элементы представляют тело и кровь Христа. Мы принимаем эти элементы, чтобы напомнить нам цену нашего искупления. Оно сосредотачивается вокруг ломимого тела и пролитой крови Иисуса Христа на Голгофском кресте. Это является основанием всего нашего общения и участия как христиан. Наше общение и участие друг с другом является прямым результатом нашего общения и участия с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Мы вместе имеем общение ради того, что Бог совершил через смерть Своего Сына, и потому что мы верою применили Его труд нашей жизни. Когда Господь Иоанн писал свое первое послание, он желал иметь общение с другими верующими, и он сказал: «А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Наше изучение послания к евреям, особенно изучение христианской жизни, приводит нас к 13 главе с 10 по 14 стих. Прочитаем это место. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего». Важной частью христианской жизни является общение. Голгофа является принципом, на котором основано христианское общение. Это прочитанное место ведет нас сначала к плоду Голгофы. Мы имеем жертвенник, от которого не имеет права питаться служащие скинии. Раньше в этой главе, в 9 стихе, было дано предупреждение против замены благодати на явство иудаистской системы. Многие жертвоприношения Ветхого Завета употреблялись для пищи священников. Совершив свое служение на жертвеннике, они стали основанием для першинства общения. Голгофа устранила все это. Мы першествуем теперь во Христе в нашем общении с Ним. Это плод Голгофы. Вернуться назад в иудаизм означало бы лишиться этого высокого духовного общения, которого першинства, связанные с жертвенником Ветхого Завета, были лишь слабым изображением. Вернуться назад к этим першинствам означало бы отречься нашей реальности во Христе. Это означало бы, что мы не доверились законченному труду Христа на Голгофе. Наше место затем подчеркивает факт Голгофы. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне стана. Жертвоприношения Ветхого Завета были двух видов. Была жертва, благоухание приятное, упомянутое уже в послании к евреям, которое было пищей для священников. Тогда была жертва за грех, но ее не употребляли в пищу. Господь Иисус является не только жертвой благоухания, которой мы питаемся, Он также является жертвой за грех и таким образом устанавливает принцип, на котором покоится все наше общение. Жертвы за грех всегда сжигались вне стана. Чем стан был для израильтян в пустыне, тем Иерусалим был для иудеев во времена Иисуса. Он был заклан за городской стеной на Голгофе, горе Позора. Гора называлась Голгофа, что означало «место лобное», «место черепа» и относящееся к остаткам всех мертвых. Там, на этой горе, Бог сделал Иисуса жертвой за грех. Это принцип, на котором основано общение. Наш следующий стих рассматривает место общения. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Иудеи отвергли Христа и выбросили его за стан. Храм и все, что он символизировал, все еще оставался внутри Иерусалима, стана Израиля. Так как Христос был вне стана, не могло быть общения с ним внутри иудейской системы. Место еврейского верующего было со Христом, вне всего, что символизировал иудаизм. Ибо для еврейского верующего в первом столетии вернуться в иудаизм было бы то же самое, как отказаться от Христа и подать руку общения с системой, которая отвергала Христа. Иметь участие в его месте вне стана означает участвовать в его отречении. Всей сущностью христианства является то, что мы носим его поругание. В то время, как все доказательство имело великую силу для еврейских верующих, живущих в первом веке, когда храм и жертвоприношения были все еще сильным магнитом для иудейских христиан, однако тот же самый принцип можно применить сегодня. Многие из нас воспитаны в религиозных системах, не почитающих Христа, хотя исповедующих, что они христиане. Истинный верующий не должен возвращаться к этим религиозным системам, которые не почитают Христа. Вместо этого мы должны участвовать в Христовом поношении и иметь общение с Ним вне стана. Иисус Христос все еще вне стана. Он все еще отвержен этим миром. Если мы пожелаем последовать за Ним, мы тоже должны быть готовы идти за стан и нести его поношение. Служение в храме выродилось в тщетное, пустую традиционную систему мертвой религии. Священник, который заколол жертвы, отверг Агнца Божия. Книжники, которые должны были учить людей, распяли Сына Божия. Фарисеи, которые гордились своей ортодоксальностью, требовали смерти Спасителя. Итак, они отказали ему место даже умереть в городе. Стан поэтому представляет испорченную религиозную систему форм, ритуалов и обрядов, религию, которая совершает все действия, но отвергает Сына Божия. Сегодня она представляет все религиозное, что отвергает Господа Иисуса Христа как сверхъестественного зачатого, рожденного от Девы, безгрешного Сына Божия, все, что отвергает Его Божество, заместительное искупление, Его телесное воскресение и силу Его очистительной крови. Истинный верующий должен отделиться от всех, кто отвергает эти основные фундаментальные истины искупления. Каждый верующий, который желает следовать за Христом в совершенном отделении от бескровной религиозной системы, найдет себя вне стана. Он не будет популярным, но понесет поношение ради Христа. Единственным другим выбором является компромисс. Конечно, это отделение нас самих не относится к святее, чем они отношению, не относится к отделению от других верующих, которые не принадлежат к нашей определенной секте, деноминации или группы. Первый стих нашей главы позаботился об этом, где сказано: «Братолюбие между вами да пребывает». В основном имеется две группы людей на земле. Те, которые любят Господа Иисуса Христа и являются поэтому братьями, и имеются те, которые не следуют за Господом Иисусом Христом и принадлежат к этой религиозной системе мира. Если в то время, как мы живем на этой земле, мы не поддерживаем эту настоящую мировую систему, мы будем ненавидимы и отвержены, некоторые более чрезвычайно, чем другие. Вот почему мы нуждаемся в общении с Господом и общении и участии с Его народом. Мы, верующие, нуждаемся друг в друге для ободрения и укрепления. Да сохранит нас Господь верными до того времени, когда мы увидим Его лицом к лицу. Аминь.